ничего такого я учуять не смогу, потому что ни на каких пароходах плавать не собираюсь», — сказал Фернандо. «А я несколько раз плавала по морю на пароходе», — сказала Пилар. «В Мексику и в Венесуэлу». «Ну, а что там еще есть в этом запахе?» — спросил Роберт Джордан. Пилар насмешливо посмотрела на него, с гордостью вспоминая свои путешествия. «Учись, англичанин, учись! Правильно делаешь, учись! Так вот, после того, что тебе велено было сделать на пароходе, сойди рано утром вниз к Толедскому мосту в Мадриде и остановись около бойни. Стой там на мостовой, мокрый от тумана, который наползает с Мансонареса, и дожидайся старух, что ходят до рассвета пить кровь убитой скотины. Выйдет такая старуха из бойни, кутаясь в шаль, и лицо у нее будет серое, глаза пустые, а на подбородке и на скулах торчит пучками старческая поросль, точно на поросшей горошине, не щетина, а белесые ростки на мертвелой восковой коже. И ты, англичанин, обними ее покрепче, прижми к себе и поцелуй в губы, и тогда ты узнаешь вторую составную часть этого запаха». «Хуй, у меня даже аппетит отбило», — сказал цыган. «Слушать тошно про эти ростки». «А рассказывать дальше?» — спросила Пилар Роберта Джордана. «Конечно», — сказал он. «Учиться так учиться». «С души воротит от этих ростков на старушечьих лицах», — сказал цыган. «Почему это на старухах такая напасть, Пилар? Ведь у нас этого никогда не бывает». «Ну еще бы», — насмешливо сказала Пилар. «У нас все старухи в молодости были стройные. Конечно, если не считать постоянного брюха, знака мужней любви, с которым цыганки никогда не расстаются». «Не надо так говорить», — сказал Рафаэль. «Нехорошо это». «Ах ты, обиделся», — сказала Пилар. «А тебе приходилось когда-нибудь видеть цыганку, которая не собиралась рожать или не родила только что?» «Вот ты!» «Брось», — сказала Пилар. «Обидеть всякого можно. Я говорю о том, что в старости каждый бывает уродлив на свой лад. Тут расписывать нечего. Но если англичанин хочет научиться распознавать этот запах, пусть сходит в бойню рано утром». «Обязательно схожу», — сказал Роберт Джордан. «Но я и так его учую, без поцелуев. Меня эти ростки на старушечьих лицах напугали не меньше, чем Рафаэля». «Поцелуй старуху, англичанин», — сказала Пилар. «Поцелуй для собственной науки. А потом, когда в ноздрях у тебя будет стоять этот запах, вернись в город, и как увидишь мусорный ящик с выброшенными увядшими цветами, заройся в него лицом поглубже и вдохни всей грудью, так чтобы запах гниющих стеблей смешался с теми запахами, которые уже сидят у тебя в носоглотке». «Так, сделано», — сказал Роберт Джордан. «А какие это цветы?» «Хризантемы». «Так, я нюхаю хризантемы», — сказал Роберт Джордан. «А дальше что?» «Дальше нужно еще вот что», — продолжала Пилар. «Чтобы день был осенний, с дождем или с туманом, или чтобы это было ранней зимой. И вот в такой день погуляй по городу, пройдись по Кале де Салют, когда там убирают публичные дома и опорожнивают помойные ведра в сточные канавы, и как только сладковатый запах бесплодных усилий любви вместе с запахом мыльной воды и окурков коснется твоих ноздрей, сверни к ботаническому саду, где по ночам те женщины, которые уже не могут работать в домах, делают свое дело у железных ворот парка и у железной решетки, и на тротуаре. Вот тут, в тени деревьев, у железной ограды, они проделают все то, что от них потребует мужчина, начиная с самого простого, за плату в 10 сантимо, и кончая тем великим, ценой в одну песету, ради чего мы вообще живем на свете. И там, на засохшей клумбе, которую еще не успели перекопать и засеять, на ее мягкой земле, куда более мягкой, чем тротуар, ты найдешь брошенный мешок, и от него будет пахнуть сырой землей, увядшими цветами и всем тем, что делалось на нем ночью. Этот мешок соединит в себе все. Запах земли и сухих стеблей, и гнилых лепестков, и тот запах, который сопутствует и смерти, и рождению человека. Закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него». «Нет». «Да», — сказала Пилар, — «закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него. Вдохни поглубже, и тогда, если все прежние запахи еще остались при тебе, ты услышишь тот запах близкой смерти, который все мы знаем». «Хорошо», — сказал Роберт Джордан. «И ты говоришь, что так пахло от Кашкина, когда он был здесь?» «Да». «Ну что ж», — серьезно сказал Роберт Джордан, — «если это правда, то я хорошо сделал, что застрелил его». «Оле!» — сказал цыган. Остальные засмеялись. «Молодец!» — похвалил Роберта Джордана примитива. «Это ей острастка!» «Слушай, Пилар», — сказал Фернандо, — «неужели ты думаешь, что такой образованный человек, как Дон Роберто, будет заниматься такими гадостями?» «Нет, не думаю», — сказала Пилар. «Ведь это же омерзительно!» «Да», — согласилась Пилар. «Неужели ты думаешь, что он будет так себя унижать?» «Нет, не будет», — сказал Пилар. «Ложись-ка ты лучше спать, слышишь?» «Подожди, Пилар», — не унимался Фернандо. «Замолчи», — с неожиданной злобой сказал Пилар. «Не строй из себя дурака, и я тоже больше не буду, как дура, пускаться в разговоры с людьми, которые ничего не понимают». «Да, признаться, я не понимаю», — начал было Фернандо. «Оставь свои признания при себе и не ломай голову зря», — сказал Пилар. «Снег все еще идет?» Роберт Джордан подошел к выходу из пещеры, приподнял попону и выглянул наружу. Ночь была ясная и холодная, и метель утихла. Он посмотрел вдаль, на белизну между стволами, потом вверх, на чистое небо. У него захватило дыхание от свежего холодного воздуха. Если Эль-Сордо отправится сегодня добывать лошадей, сколько будет следов на снегу, — подумал он. Потом опустил попону и вернулся в дымную пещеру. «Прояснело, — сказал он, — метель кончилась».